Глава 40. Как же вовремя появилась наставница. Я не знала, что мне делать с упрямыми братьями. Бэра я винить не могу. Кайлеб его провоцировал. Он еще долго держался перед тем, как врезать брату по физиономии. «Зверь, сущий зверь!» — сплевывает кровь Кайлеб. «И с этим животным ты связана истинностью, о боги! И не повезло же тебе!» Я не собираюсь вступать с ним в обсуждение моей истинности. Да, выбора у меня не было, но судьба была благосклонна, и Бэр оказался достойным мужчиной. Искала бы специально, и то вряд ли бы нашла такого жениха. «Умойся», — подаю я Кайлебу рушник, «скинь доспех и проходи в избу». Сама вхожу в избу, размышляя, как мне помыться. К обряду считывания негативных воздействий нужно подходить серьезно. На чистое тело надеть чистую рубаху, но помыться мне не удастся. «Жанет, что же делать?» — спрашиваю я, входящую в избу наставницу. «Мы не сможем подготовиться». «Не паникуй раньше времени. Думай, что у всех ведуней есть возможность мыться каждый раз, как они подходят к больному? У меня нет», — разводит она руками. «Нет времени даже рубаху переменить». «А какой выход?» «Завари розмарин в чистой колодезной воде», — отдает она распоряжение. Кайлеб, приложив рушник к разбитому лицу, с интересом смотрит на наше приготовление. «Подойди», — манит она его. И он, который никому не подчиняется, быстро выполняет ее приказ. Жанет двумя пальцами берет Кайлеба за подбородок и водит из стороны в сторону. «Красавец, что не говори, а красавец! Как зовут-то тебя, болезный?» «Кайлеб», — послушно отвечает он. «Так вот, Кайлеб, возьми ведра и нанеси из колодца воды в этот бочонок», — продолжает распоряжаться наставница, облегчая мне жизнь. «Светлые боги, какое счастье, что она пришла!» Я достаю уже готовую розмариновую воду в кувшине, лезу под потолок, чтобы снять с балки скрутки трав из зверобоя, можжевельника, полыни, крапивы, чертополоха, плакун травы, вереска. Скруток потребуется 7 по числу самих трав. «Валерий, свечи не забудь», — подсказывает наставница. 7 больших свечей. «С травами или без?» «Без трав. Их и так хватает», — одобрительно глядя на меня, говорит Жанет. «Ведро есть какое-нибудь ненужное?» «Да, кажется, есть». Выхожу я из избы, чтобы за избушкой взять ведро. На такие случаи у ведуньи всегда есть тазы и ведра. Теперь приступим к главному. Наставница щелчком пальцев призывает гримуар. «Я буду диктовать, а ты ищи у себя необходимые травы». «А когда будете со мной работать?» — робко спрашивает Кайлеб, которого после общения с наставницей словно подменили. «Подожди, милый», — ласково говорит она, — «обряд серьезный и подготовка длительная. На вечерней заре приступим, а ты пока поспи, болезный». Голова Кайдена опустилась на грудь, и он, тихонько похрапывая, заснул. «Может, и Бэра так усыпить?» — спрашиваю я. Жанет выглядывает во двор. «Посмотри», — улыбаясь, произносит она. Я выглядываю из-за ее плеча, обернувшийся медведем Бэр сладко спит на солнышке. «Как-то магия, которой я воздействую на Кайлеба, влияет и на его брата», — задумчиво говорит наставница. «Что делать будем?» «Доставать нужные травы», — отвечает она. «Нам нужно успеть сварить отвар и дать ему настояться, а тебе отдохнуть не помешает». «У Кайлеба есть древний артефакт, которым меня лишили силы. Я думаю надеть его. Ты знаешь, как он действует?» Я мотаю головой. «Вот то-то и оно. Наденешь, а он тебя последних сил лишит. Давай просто без всяких артефактов. Сейчас управимся и пойдешь отдыхать, а я все доделаю». Молча киваю, соглашаясь. С наставницей не поспоришь, в видовских делах у нее опыта больше. «Доставай по несколько пучков», — распоряжается Жанет и диктует. А я аккуратно раскладываю их на рабочем столе, внимательно осматривая каждый стебелек и листик. «Медвежьи уши, коралловые колокольчики, мох, первородный корень, алый первоцвет, княженек, гадючий лук. Наставница наполняет большой котел водой и ставит его на огонь. Пока вода нагревается, мы принимаемся измельчать травы, бережно растирая их в ступке. Движения наставницы плавные и выверенные, словно она совершает некий ритуальный танец. Когда вода закипела, Жанет осторожно опускает в нее измельченные травы, следя за тем, чтобы они равномерно распределились. Накрывает котел крышкой, давая травам закипеть. «Ложись-ка ты отдыхать, Валерий», — заботливо говорит наставница, подняв крышку на котле, принимаясь медленно помешивать варево деревянной ложкой, приговаривая тихие заклинания. Я ее не отвлекаю, завороженно наблюдая, как она работает. Никогда не устану смотреть на уверенные движения ее рук. Время от времени Жанет добавляет в отвар щепотку особых сушеных грибов, 7 разных специй и несколько капель магического масла. Я чувствую, как энергия снадобья постепенно нарастает, становится все более и более мощной. Наставница разливает готовое зелье по нескольким небольшим глиняным чашкам, бережно накрывает их крышками, чтобы сохранить целебные свойства снадобья. К вечерней зорьке как раз будет готово. «Вот теперь точно тебе нужно отдохнуть», — настаивает Жанет. «До заката не так много времени». «Скажи, отец сильно сердится?» — осторожно спрашиваю я. «Все сильно переживают за тебя», — с осуждением говорит наставница. «Мы все чуть с ума не сошли, когда узнали, что ты пропала. Твой отец все княжество на уши поставил, а тебя не нашел». Чувствую, что она о чем-то умалчивает. «Ты что-то не договариваешь», — с беспокойством говорю я. «С отцом, братьями, мачехой все в порядке». «Все у всех хорошо, не беспокойся, Валерий». И все же что-то в ее рассказе не так, что-то она тщательно скрывает. «Надеюсь, что ты не сказала, куда пошла». «Нет, конечно. Иди отдохни. Я разбужу, когда придет пора». Она отправляет меня на печь, проводит перед лицом рукой, и я сразу же засыпаю без сновидений.